и бойко начал перебирать пальцами лохмотья. Даже прикинул на свет. Все ждали, что он скажет. «Что ж, рубля-то серебром, небось, не дашь, а ведь стоило бы», — продолжал закладчик, подмигивая Исаи Фомичу. «Рубля серебром нельзя, а 7 копеек можно». И вот первые слова, произнесенные Исаем Фомичом в остроге. Все так и покатились со смеху. 7! Ну давай хоть 7, твое счастье. Смотришь, береги заклад. Головой мне за него отвечаешь. Проценту 3 копейки будет 10 копеек. Отрывисто и дрожащим голосом продолжал жидок, опуская руку в карман за деньгами и боязливо поглядывая на арестантов. Он и трусил-то ужасно, и дело-то ему хотелось обделать. В год, что ли, 3 копейки проценту? Нет, не в год, а в месяц. Тугоник же ты жид. А как тебя величать? Исай Фомич. Ну, Исай Фомич, далеко ты у нас пойдешь. Прощай. Исай Фомич еще раз осмотрел заклад, сложил и бережно сунул его в свой мешок при продолжавшемся хохоте арестантов.